Похоже, что здесь было что-то спрятано. Сейчас здесь нет ничего. Террелл нагнулся, осмотрел тайник. «Вероятно, из-за этого убийца его так и отделал», — сказал он. «Давайте осмотрим теперь его сейф в конторе». Эксперту понадобилось полчаса, чтобы вскрыть сейф, но там не оказалось ничего интересного. Когда полицейские вернулись в жилище Хеннекера, Хесс и его сотрудники уже сложили все свои инструменты и собирались уходить. «Нигде ничего нет, шеф», — сообщил Хесс. «Здесь действовал профессионал». Около 2 часов ночи Хеннекей пошел спать. Убийца, или же убийцы, должно быть, поджидали его здесь. На дверном замке есть несколько царапин. Преступники были в перчатках, поэтому мы обнаружили отпечатки пальцев только самого Хеннекея. Террелл что-то буркнул себе под нос. «Проверьте еще все остальные домики. Возможно, что кто-нибудь из проживающих здесь что-то слышал. А потом займемся отпечатками пальцев Хеннекея. Возможно, что они есть в нашей картотеке». Хесс вышел, оставив дверь открытой. Террелл сел за стол, а Бейтлер начал ходить взад и вперед по комнате. Наконец он спросил: «Что вы обо всем этом думаете, шеф? А не считаете ли вы, что здесь намечается какая-то связь с убийством Сью Парнелли?» «Очень возможно. Вероятнее всего, что Хеннекей солгал нам, что не был знаком с Парнелли. Возможно, Хеннекей нашел кое-какие улики против убийцы, и тот пришел к нему за ними, пытал его и изъял эти улики. А потом он убил Хеннекея, чтобы тот замолчал навсегда». На освещенный солнцем пол упала тень. Мужчины посмотрели на дверь. Там стояла маленькая девочка, 8 лет. Очаровательный ребенок с белокурыми волосами, спускавшимися ей на плечи, нежным личиком и большими глазами. На ней был одет красно-голубой костюм, ноги были босыми. «Хелло», — сказала малышка, — «вы из полиции?» У Бейглера не было никакого желания тратить время на разговоры с ней. «Тебе здесь нечего делать», — сказал он. «Лучше уходи-ка отсюда». Малышка вопросительно посмотрела на Террелла. «Кто этот злой человек?» Она прислонилась к косяку двери. «Разве ты меня не слышала?» «Уходи отсюда», — рявкнул Бейглер. Девочка надула губки и издала презрительный возглас. «Тебя следует похоронить на кладбище», — ясным голосом сказала она. «А если ты не хочешь умирать, то тогда соси свой палец». Террелл с удивлением наблюдал за этой сценой. Лицо Бейглера стало багровым. Он злобно проговорил: «Если бы ты была моей дочерью, я бы тебя выпорол. Ох и выпорол же! Уходи отсюда!» «А если бы ты был моим отцом, я бы отправил тебя на обследование к психиатру», — ответила девочка. Террелл откашлялся, подавляя приступ охватившего его смеха. Бейглер бросил на него гневный взгляд и медленными шагами направился к ребенку. Но девочка нисколько этого не испугалась и не сдвинулась с места. Так что он еще больше разозлился и остановился. «Если ты меня схватишь, то я обвиню тебя в насилии», — сказала малышка. Бейглер торопливо отступил на 2 шага и растерянно посмотрел на шефа. «О, какая ужасная озорница!» — простонал он. Вам хорошо, хорошо смеяться, а я не нахожу здесь ничего смешного.